Братья и сестры, основное, для чего мы сегодня собрались, это чтобы слушать Слово Божье. Как печально, что сегодня в мире, несмотря что все больше и больше напечатано Библией, распространяется другими способами передачи информации, ценится Слово Божие все меньше и меньше на земле. Все меньше и меньше. Мне как-то пришлось быть в одной церкви нашего братства, а у них было такое собрание, что они должны были принимать одну верующую женщину, сестру, которая перешла с зарегистрированной общины в наше братство. И мне пришлось там тоже наблюдать это служение, как вот братья вели это дело, и задают ей вопрос: «Сестра, почему вы решили перейти в эту церковь? Эта церковь меньше количества членов церкви, а там, где вы были, большая церковь, много людей, там много и служителей, там большой молитвенный дом, а здесь и дом молитвы маленький, и один служитель, и вот почему вы перешли?» А она, знаете, как ответила? Она говорит: «Я хочу слухать Слово Божие. А в нашей церкви, да я была», она так по-украинской мове там разговаривала, «а в нашей церкви, да я была, пастор объявив, с цього дня у нас тепер не буде три проповіді, а буде тільки дві проповіді, а останнє время – буде прославлення Бога». Пройшло іще трошки часу. Пастор об'являє: «У нас буде тільки одна проповідь воскресіння в неділю утром, а остальний час прославлять Бога». І вона говорить: «Я прийду на собрання, посижу, жду слова, а слова нету. Жду хлеба для души. Я люблю Библию. Я хочу слушать Слово. Нету. Я томилась. А они поставят вот такие колонки музыкальные. И так бьют в эти барабаны, что голова болит после такого прославления. И говорит: с пустым сердцем и с больной головой, и со слезами на глазах ухожу домой». И говорит: «Я вот когда пришла в эту церковь, Слово звучит. Слово. Я, говорит, насыщаюсь. Я могу расти. Я могу плод для Господа принести». Конечно, ее приняли. Живая душа. Братья и сестры, мы прочитаем текст, который записан в послании евреям, 5 глава, с 11 стиха. Евреям, 5 глава, с 11 стиха. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Поэтому, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Я бы озаглавил беседу нашу или проповедь, как удобнее сказать, это «спешить к совершенству» или «путь к совершенству», как больше будет понятней. То есть о духовном росте верующих людей. Вот здесь мы читаем, что апостол Павел, как многие считают, что он написал послание евреям, общаясь с этими верующими людьми или получая информацию от других братьев, как живут верующие из иудеев, он переживал, что проходит время, а души не растут. Он говорит: судя по времени, вам надлежало быть учителями. Учитель – это зрелый человек, братья и сестры. зрелый человек. Судя по времени, должны бы быть уже зрелыми, как наставник, как учитель. А прошло время, и апостол Павел говорит, нету зрелости. И вот в этом тексте мы можем уже заметить признаки зрелости духовной или незрелости. Вы когда-нибудь пробовали или пытались, чтобы оценить свою личную духовную жизнь и поставить оценку «зрелый христианин» или «младенец», или так уже, может быть, ну, где-то так на пути к зрелости? Пробовали это делать, братья и сестры, или нет? А? Не пробовали еще. Но Библия нас учит, что это надо делать. Я думаю, что многие, может, этим и занимались, и рассуждали, вникали в себя. А как моя жизнь? Я вот уже 3 года член церкви. Я 5 лет член церкви. Я 10 лет член церкви. Как моя жизнь, мои отношения с Богом? Есть ли движение? Заметно ли труд Господа надо мной? Или ничего не произошло? Это важный вопрос. Вот мы находим в Священном Писании 1 Иоанна, 2 глава. Здесь написано, как бы, я бы так назвал, возрастные особенности. Или разный духовный возраст. Это 2 глава с 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вначале апостол Иоанн описал 3 возрастные особенности. Помогите их назвать, братья и сестры. Дети, отцы, юноши и отроки. Вот несколько возрастных таких особенностей. Это в 13 стихе, 12 и 13. А в 14 он говорит, я написал. Обратите внимание, 12 и 13 стих написано, пишу вам. Пишу вам. Ну, мы понимаем, что такое письмо. Это передать слова на бумаге. Это беседу иметь. И вот он с ними побеседовал, и через эту беседу должно было что-то у них произойти. И теперь он уже как бы в прошедшем времени говорит, «Я написал вам», и пишет опять тем же категориям людей. Но вы обратите внимание, в следующий список, все ли возрастные особенности упоминаются там? Посмотрите, «Я написал вам, отцы», упоминается. «Я написал вам, юноши». А отроки, а дети? Не находим, вы видите? Значит, у апостола Иоанна получалось написать, сказать, и прошло определенное время, и Иоанн, оглядываясь назад, он говорит, «Я написал вам, отцы». То есть совершенные люди в зрелых летах, скажем так, в духовном плане. «Я написал вам, юноши». Юноши – это тоже возраст зрелый, можно сказать. В юношеском возрасте, если взять в нашей жизни, семью строят, вступают в брак, то есть уже даже способны отцами стать. Отроки – это еще незрелые. А дети – это есть дети. Поэтому вот посмотрите, друзья, как вот все-таки заметно, что движение есть. Отроки выросли, стали юношами. Дети выросли, стали юношами. Юноши выросли, стали отцами, можем сказать, учителями, наставниками. Братья и сестры, как это хорошо! Можно еще такое сравнение сказать, что все живое, оно растет. Все живое. Если человек из мертвых ожил, то есть уверовал, он будет расти духовно. То есть, другими словами, можно сказать так, чтобы человек имел рост духовный, он должен прежде всего пережить рождение свыше. То есть от Господа получить жизнь новую. И тогда расти. Если этой жизни человек не получил, роста не будет. И пройдет и год, и 5, и 10, и 20 лет, и 30 лет, и роста не будет. Не будет. Вот в этом тексте мы видим, что отцы, вот 12 стих, дети, пишу вам, потому что прощены вам грехи. Если мы в своей христианской жизни только одно знаем, я прощен, меня простил Господь, я помилован. Все, и дальше ничего. Ни служения должного, ни заботы о других верующих. Это хорошо, что уверовал, что получил прощение грехов, есть эта уверенность. Но это еще не конец, не предел. Надо дальше стремиться к совершенству. И бывает, с верующим человеком побеседуешь, познакомишься, он только и знает, я прощен, я спасен. Мне грехи прощены, и все. А дальше, опознание Господа. Расскажи, как ты познаешь Господа в своей духовной жизни. А что это такое? В одном молодежном лагере мне пришлось у костра, в лесу, с молодежью беседу иметь. И предложил им такую тему. Я говорю, поднимите руку, кто из вас члены церкви? То есть, это те, которые покаялись, приняли крещение в поместной общине, они законно члены церкви. Почти все подняли руки, в основном были члены церкви. Я им задал один вопрос. Друзья, кто хочет для нашего общего назидания поделиться из своей жизни, из своего опыта жизни, как вы познаете Господа? А нам заповедь есть, возрастайте в благодати и познании Господа. Возрастайте. Вот как бы вы, друзья молодые, как бы вы ответили, как вы познаете Господа? Вот любой сестре, любому брату задать сейчас вопрос. Поделитесь, как вы познаете Господа и что это такое? И хотел бы верить, что все ответят сейчас. Любого спросить, хотел бы верить. Но мы не будем спрашивать, пусть они поразмышляют. А когда я задал этот вопрос там, братья и сестры, вы знаете, тишина. 20 минут я стимулировал, чтобы кто-то ответил, как-то поощрял. Ну вот так, скажите, вы же с Богом общаетесь, всемогущим Богом. Неужели действий Бога в вашей жизни нету? Неужели Бог для вас бездейственный? Неужели Он никак не дает знать о себе? Неужели никаких движений нету? Тишина, не могут ничего сказать. Наконец, кто-то родил мысль одну. Ну, мне Бог на молитву ответил. Ну, правильно, ну мало, ну, бедно, ну, больше расскажите. И вот так вот, или не научены, или не привыкли так думать. Братья и сестры, а если так оставить это дело, так и дальше будет. Человек и не будет переживать, что такое познание Господа, как расти, как что. Братья и сестры, когда человек остается младенцем в духовном плане, мамы знают, как ведут себя младенцы. Крик поднимает, а надо кушать, все. Так же сестра, правда? Или надо убирать после него. Вот и никакой ни помощи, ни ничего, только надо нянчить, нести и убирать после него. Вот младенец. А представьте, если в церкви все младенцы будут. Вы представляете, духовные младенцы. Это же не разгребешь, это же невозможно. А каждый бы должен постремиться к зрелости. Я думаю, что здесь много есть зрелых христиан. Так вот, верю в это. Вот. Как уж на самом деле, то Бог знает. Но, братья и сестры, стремиться нужно. А вот Дальше мы видим духовный возраст. «Пишу вам, отцы». А кто ж такие отцы? «Потому что вы познали сущего от начала». Это не только вы знаете, вот прощенные грехи, да и все. А познали сущего от начала. Это взаимоотношения с Богом. Это уже люди Бога знают. Это значит, у них есть глубокие отношения с Богом. Это зрелые люди. И зрелый духовно человек, он не будет в семье бесчинно вести себя. Или на членском собрании. Зрелые люди – это степенные, это духовные. Это люди, исполненные Духом Святым, любовью. Это зрелый человек. И Господь хочет видеть каждого из нас вот в таком плане. Зрелый человек способен, ну, мы чуть позже коснемся, признаки зрелости, признаки духовной зрелости. И мы на себя посмотрим через вот призму Слова Божьего, посмотрим, как в зеркале, есть ли у меня признаки духовного роста. Я сколько лет член церкви, или со мной нянчатся, как с младенцем, или я уже что-то могу подставить плечо и понести тяжесть. Я знаю, вот когда у меня в семье дети были маленькие, один, второй, третий, четвертый, пятый, все вот так через год родились, а тут еще строились, и очень тяжело было. Один еще не родился, один под сердцем, а того кормит, а тот еще не ходит, и помощи нету. Они все же маленькие, они требуют только внимания. И вот это было самое тяжелое время. Другое дело сейчас, когда им уже и по 20 лет, и больше, и меньше, и уже дочери полностью маму заменили, и борщ, и торты, и пироги, и все они сами делают, жене ни к чему не надо прикасаться. Вот. Хорошо, когда помощники, а когда маленькие, ой, столько нянчиться надо. И вот и в церкви так же самое. Когда духовный рост маленький, ну нянчиться надо. Хотя это до поры до времени приятные хлопоты, я вам скажу, братья и сестры. Мне приятно, вот, ну, знаю, в нашей церкви, когда новые друзья уверуют, приходят в церковь, так приятно с ними встретиться. Мы по домам встречаемся, беседуем, разбираем Слово Божье, наставления, они познают новую жизнь, им интересно. Вы знаете, приятные хлопоты. Но когда проходит год, два, три, четыре, и я замечаю, что человек не растет, знаете, у меня вся приятность уходит. И приходит у меня большое переживание, почему не растет душа. И начинаем наблюдать, о, есть разные причины. Разные причины. Или, например, такой случай, членское собрание идет, надо принимать решения различные. А я смотрю, душа не ориентируется. Все... Как-то члены церкви, которые более-менее уже или отроки, или юноши, или отцы, как-то они уже ориентируются, какое духовное решение принять, а на другого смотришь, не ориентируется. Вот мы прочитали евреям, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Различают. Где, как надо принимать решения, голосовать, ориентируется. Принимать в члены церкви. А кто-то говорит, да давайте примем сестру, она ж ходит в собрание, она ж хочет. А те, которые уже чувства приучены к развлечению добра и зла, говорят, да, человек неживой, любит мир, вы понимаете, любит мир. Как можно крестить человека? Мир любит. То есть, прелюбодействует, изменяет Господу. Душа должна только Господа любить, а не похоти мира. А у человека на лицо задают вопросы, а человек прямо перед всеми исповедует, он любит мир. Куда же крестить человека? Да давайте пожалеем. Вот такие незрелые высказывания, плотские, и просто жалко. Человек пытается участвовать в домостроительстве Церкви Божией, а не ориентируется. И это переживание. Вот здесь мы еще прочитали. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Братья и сестры, лукавый враг сильный, коварный. Да, сильный и коварный, но побежденный. побежденный. И когда мы достигаем такой зрелости духовной, что мы наступаем на дьявола, на его всю силу вражью. Мне пришлось с одним братом беседовать. Ну, ему лет 30, может быть. Хороший братик такой, мне он нравится в наших краях, там вот духовный, жертвенный, везде он едет, где-то помочь молитвенный дом строить, уже на нескольких молитвенных домах он трудился, вот, ну, семьи у него нету, ему лет 30, и поэтому он и там смотришь, где-то туда, в Россию, там, туда поехал, туда, на запад где-то строить молитвенные дома, ну, жертвенный брат. И вот как-то он был у меня в гостях, и мы общались. И он вспомнил ситуацию. У нас были библейские курсы в Харькове. И он был на библейских курсах. А с России приехал один пожилой брат. Пожилой брат. Ну, ему, ну как пожилой? Не сильно пожилой. Лет 60 ему возраст. Ну, уже выше среднего. И этот брат 12 лет член церкви, но бесноватый. Бесноватый. В той церкви, где он находится, там не практикуют очищение. Хоть и в нашем братстве, но служитель, ну вот, не знаю по какой причине, он пренебрегает заповедью Господа, где написано «воля Божия освящение». И поэтому человек пришел из мира, якобы покаялся, ну так и покрестили, и все. А очиститься? Человек пришел, ему покаяние надо, а покаяние включает в себя не только «Господи, прости», а включает осознать грех, оставить грех, исповедать грех и ряд еще других вопросов решить. Это все есть покаяние. Это не просто так вот, как говорят, он разбойник на кресте, где же он исповедовал? Я говорю, кто на кресте будет висеть, о то ему и крещение, о то ему и исповедание, о то ему все. Это непростое дело пройти через крест. Вот. И это исключительный случай. А Божий порядок, вся Иудея и окрестность Иорданская выходили и крестились, исповедуя грехи. Воля Божия. В Новом Завете читаем, если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит. И правильно так. Человек выходит, кается, я стою на сторону Господа. А дальше что? А дальше очищаться надо. То есть беседа со служителем, исповедать, что надо там дьявольское отрекся, что оккультное, сжег его там, удалил. И дальше идти за Господом. А если не все исповедал? Что ты чистил? Без паники, без всяких там жизненного такого поиска, копаться в себе. Этого не надо. Это задача Духа Святого. Обличил, ты украла. Все, надо пойти примириться, надо отдать, надо возместить и все. И это нормально. И вот этот братик пожилой приехал на эти курсы. Зовет меня служитель один, говорит, надо с ним побеседовать. С ним что-то не в порядке. Стали с ним беседовать, он экстрасенс, оказывается. Лечил людей, вся округа к нему ехали, видимо-невидимо, лечил людей. А теперь он с трактатами по городу ходит, целыми днями раздает трактаты, а сам бесноватый. Когда стали молиться, его бес поверх, как сноп, как стал рычать. Ага. А этот батя, который я говорю, он на ночь ночевал. И говорит, я ночью слышу, ревет, бес его мучит, и он встает и идет ко мне. А я, говорит, испугался, но никогда такого не видел. Что делать в такой ситуации? И вспомнил, что у меня же Христос есть. И он говорит, именем Иисуса Христа ложись в постель. И он говорит, как сноп, только ух, и рухнул на кровать. И отключился, и спит. Говорит, братик, а я думаю, ого, какая сила у меня. Вот это да, я и не знал. Он говорит, я для себя откровение сделал. Слушай, так Бог во мне живет. У него достаточно было вот зрелости, чтобы осознавать, тот, кто в нас больше того, кто в мире. И он говорит, я так ценю теперь Господа. Это ж мой Господь, моя победа. Это так, оно сильно все. И говорит, так мне хорошо, Господь у меня есть. Вот это славно так. Представляете, братья и сестры, это зрелость уже. Это юноши, вы победили лукавого. А если боится лукавого? А если дрожит перед ним? Ну, еще младенец. Еще младенец. Надо читать слово, надо углубляться, надо понять, кто ж такой Христос, что Он сделал, что произошло в невидимом мире. Вот. Юноши, вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Отроки начали родственные, началось общение, и зрелость пошла дальше. И потом он дальше говорит, вы сильны, юноши, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Слово Божие пребывает. И это сила наша, потому что Слово Божие, оно открывает нам весь духовный мир в той степени, насколько нам надо это знать. И горе людям, когда они о духовном мире хотят знать из другого источника, грязного источника, через посредство там разных медиумов и спиритизм и все прочее. У нас в городе есть один молодой мужчина, который продолжил, специально сделал такой обряд и кровью своей все. И он приходит, бывало, на собрание, глаза закотит под лоб, и вот это видит невидимый мир. Я у него спрашиваю, что у тебя за поведение на собрании? Он говорит, я вижу невидимый мир. Я все это вижу, то, что вы не видите. Ну, хорошо. Я ему объяснил, говорю, знаешь, что ты с этим своим видением, куда ты попадешь? Ты попадешь, вот кого ты видишь, а то вместе с ними в озеро Огненное. Спасай душу свою, что ты наделал? Зачем ты душу убийце отдал, дьявол-убийца? Христос, даятель жизни, ему надо душу вручить. Да, а что же мне делать теперь? Ну, давай теперь, надо отрекаться от этого, надо покаяться. Он якобы покаялся. Так. Сказать себе прости и опять идти в мирской жизнью жить, друзья, это не покаяние. И он пришел, я говорю, приноси, что у тебя есть там дьявольское, надо сжечь. Он принес две большие сумки общих тетрадей. И в этих общих тетрадях описывается духовный мир, схемы духовного мира. Он вообще не с дьяволом получал. И вот дьявол приказывал ему писать. Он днем и ночью писал. У него на пальце от ручки, как гороши на мозоль. Вот это так заставлял. Он писал такой бред там, что это ужас. И надо было это сжигать. Но потом он не захотел все-таки идти этим путем. И до сих пор он в рабстве дьявола погибает. Вот. Поэтому, братья и сестры, вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас. Если у нас обладает Духом, мы сможем без Слова Божьего жить. Одного дня не сможем. Иногда удивляться приходится, что верующие, сколько ты времени пропускаешь, не читаешь Слово Божье. Да бывает и три дня не читают. Да как так? Ну неужели так бывает? Не влечет. И это видно, что есть болезнь духовная. Вот ребенок маленький, когда заболеет, бывает, у него аппетит пропадает, он не кушает. Вот так и духовно люди, когда больные духовно, заражены какой-то инфекцией, они не хотят кушать. Или в собрание не хочется идти, общаться с духовными братьями, сестрами, молиться, читать Слово Божие, не хочется. Болезнь духовная. И я скажу, братья и сестры, если у кого такие симптомы есть, обращайтесь к служителю. И медленно. И говорите, мне что-то не так в жизни. Я не замечаю роста духовного. Давайте поможем, подскажите, побеседуйте. А служитель поможет, поисследует вместе с вами ваш путь жизненный, ваш внутренний мир, ваш образ мыслей, что у вас там заложено в сознании, куда вы направляетесь, по каким принципам живете. И поможет от того, что неправильно, освободиться. Чего не достает, наставит, дополнит, помолится, и будет хорошо. Поэтому вот мы еще один текст читаем. Первое послание Петра, первый стих и второй. «Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как наврожденное младенце, влечите святое молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Вот здесь мы находим тоже такое указание. Младенцы, полюбите чистое словесное молоко. Сейчас, братья и сестры, сколько литературы. У вас вот здесь книжных магазинов много. Всякие диски распространяются, CD и DVD и всякие. Всякие книги, что угодно. Очень было бы хорошо, чтобы поменьше этих книжек читать. Хорошие книги полезно читать и нужно читать, но их очень мало. Очень мало. И я на этом деле тоже много и обжигался, и разочаровывался. Помню годы назад, мне было интересно и проникнуть вот в суть единства Бога. Что это такое? Тайна такая. Изучал, молился, читал. И вдруг мне в одном книжном магазине попалась книга «Понимание Троицы». То, что мне надо. Я эту книгу, не глядя на цену, покупаю. Домой приезжаю, проглотил ее. И разочаровался. Вывод книги такой. В общем-то, это тайна Бога, и никто этого не может понять. И все. И я был разочарован этим. И многие книжки просто даже сжечь пришлось, потому что оно не на земле, не завалировано там заблуждение. Например, помню, в начале мне попалась книга Эрло Штегена. Знаете эту книгу? Кто читал, поднимите руку. Ага, отравлялись, я вижу. И я тоже отравился ей. Ну как отравился? Я читаю половину этой книги, вы знаете, плачу. Так касается, ой, как он там за святость, как он там хорошо. А потом дальше прозрел. Оказывается, еретик пишет, пятидесятник. Ой, так а куда слезы, отплакать назад или что теперь делать? Напрасно растратил чувства свои. Все, пришлось сжечь эту книгу. И так жалко. Ну, куда уходит время, чувства? Ну, все, вот эти... Поэтому, братья и сестры, как важно, чтобы чисто словесное молоко. Но здесь написано, посмотрите, как новорожденные младенцы. Если мы не пережили рождение свыше, роста духовного не будет, братья и сестры. Это точно. Мне пришлось в Москве как-то быть. Служитель говорит, давай поедем к одной старушке. Она с центральной регистрированной общины хочет перейти в наше братство. Там на Маловузовском раньше называлось, сейчас по-другому там улицу назвали. Поехали мы, приезжаем. Ой, такая старушечка милая. Такая милая, так она гостеприимна. Ой, братец, заходите. У меня вот муж умер, вот плащ остался, братец, давай примеряю тебе. Я вам сказал, зачем мне плащ? Вот. Она, нет, давайте вот помолимся, мы по делу. Она нам чай, подождите. Суетится, вообще суетится. Стали мы беседовать. Задаю ей вопрос. Сколько вы лет член церкви? 12 лет. Это стаж. Это стаж серьезный. Ну, а расскажите, когда вы стали Детем Божьим? Вы же являетесь Детем Божьим? Как она должна ответить? Да, ее же в церковь хотят принять. Конечно же, надо говорить, да, а что же надо? Нет, не примут тогда. Да, хорошо. А когда вы стали Детем Божьим? Да вы знаете, я с детства. Хорошо. А вы вообще еще грешницей? Да нет, я вроде бы ничего такого не сделала. Я вообще очень добрая. Я всем людям добро делала. Ну, вот так вот. Хорошо. А за что же вы каялись тогда? Если вы добрая, ничего не грешили, за что же вы каялись? Да я была на собрании. А мне говорит подруга, которая привела, ты слышишь, призывают помолиться, выходи, толкает меня, выходи. Братья и сестры, когда мышца плотская занимается этим делом, толку не будет. Пусть Дух Святой выведет сюда, а не толкать побыстрее. Матери бывают толкают, или там еще кто-то толкают. И вы знаете, она говорит, Вот я молилась, и мне сказали принять крещение. Я, ну, в воде, ну и все. И крещенный грешник, неверующий человек, член церкви. И теперь она хочет зайти в церковь, и чтобы в церкви нашего братства было заклятое. Скверна и нечистота. Потому что невозрожденный человек – это духовно мертвый человек, который с Богом общения никакого не имеет и идет в погибель. И теперь он будет причащаться со всеми и будет осквернять всех. Вот что опасно. И вы знаете, я уже думаю, ну надо же ей как-то глаза открывать. Я говорю, а сколько у вас детей? Только я заговорил за детей, заплакала. Ой, братец, у меня трое детей. Я ему звоню, зачем ты Сашку убил? А я говорю, а может и вы убивали? Если ваши уже дети убивают друг друга, может быть и вы убивали? Да не, храни Господь. А детей своих? Ну, аборты. Ой, было, было. Ну, ты знаешь, время тогда такое было. Меня муж пил, такое время было. Я говорю, так вы знаете, что это убийство? И она плачет, да, да, братец, ой, не знаю. И я желаю ее проверить. Я говорю, и чем вы думаете такие тяжкие грехи искупить? Братец, я делала добро, а теперь еще больше буду делать добро и искуплю грехи. Я постараюсь. Нельзя. Нельзя, человек слепой, человек понял благодати Божией, ей Христос не надо, чтобы освобождаться от грехов. Она слепая духовно, и вы думаете, рост будет духовный? Ноль. 12 лет в церкви была, полный ноль. Никакого роста духовного нет. Вот это страшно. Поэтому написано, как новорожденные, вот вы родились духовно, а рождение свыше – это происходит от Слова Божьего, от проповеди Евангелия и Духа Святого. И человек возрождается, становится новым, глаза открываются. Ой, как я жила, как я жил, ужас. Господи, каюсь, прости, хочу по-новому жить, посвящаю жизнь свою Тебе. И начинается новая жизнь. Вот теперь, когда возродился, когда стал Детем Божьим, когда полюбил словесное молоко, дальше идут этапы. Мы здесь читаем, что послание евреям, что те, которые не растут, они сделались неспособны слушать, у которых нету зрелости духовной, неспособны слушать. Вот первый признак незрелости духовной, не способны слушать. Но вас нужно учить первым началом Слова Божия. Значит, для таких людей нужно начало. Самое начало, покаяние, крещение, дальше о церкви и так дальше, начало. Дальше что? И для вас нужно молоко, а не твердая пища. То есть те, которые не растут духовно, они твердую пищу не способны, духовную пищу переваривать. С одной сестрой беседуем в одной церкви, она говорит, брат, я Ветхий Завет вообще не читаю. Вообще не читаю. А почему? Я там ничего не понимаю. Да вы что? Да весь Ветхий Завет о Христе говорит. Она говорит, не читала. Не видела, там какие-то жертвы, кто-то кого-то убил, где-то что-то такое. Она ничего не видит, она твердую пищу не может оттуда черпать. Мыслить духовно, соображать духовное с духовным, она не способна. Как обстоятельно, мы видим послание евреям, некоторые тексты из Ветхого Завета, за скинию там, за все другие вопросы, и толкует духовно. Это же глубина какая. И когда приходится встретить таких людей, которые еретики, заблудшие, ну, например, божественность Иисуса Христа не признают. И таких людей спрашиваем, кто землю создал и небо? Отец Небесный. Говорю, а Христос? Нет. Нет. Я тогда открываю Псалтырь, 101 Псалом и читаю. Вначале, Господи, Ты основал небо и там землю создал, все. Я говорю, о ком это сказано? Это об Отце Небесном. Я открываю первую главу, а о Сыне сказано в Псалтире 101, о Сыне, о Христе. Вначале Ты, Господи, основал землю, небеса, дело рук Твоих и так дальше. Я говорю, вы видите, как апостол Павел, руководимый Духом Святым, истолковал это. А вы что толкуете? Прозревает. Говорит, да, Христос сотворенный. Христос сотворенный. И говорят, ну, например, текст. Ты сын мой, я ныне родил тебя. Второй псалом, да? А о чем это сказано? Что рожден. Ну, хороший ответ. Еще. Кто как думает, братья и сестры? А мы читаем уже 13 главу Деяния апостола, а там написано, что Бог ты сына своего, то это ясно. Как и во втором псалме сказано, сын мой, я ныне родил тебя. Оказывается, это в воскресении сказано. Так Дух Святой истолковал. А там и какие-то свидетели сторожевой башни истолковывают, что он сотворен там и так дальше, и все прочее. То есть, как вот духовные люди, зрелые, они могут соображать духовное с духовным, понимать истины и делиться с другими. Братья и сестры, это прекрасно, когда есть такая зрелость. И еще здесь написано, что всякий питаемый молоком, то есть младенец, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Не сведущ, вот такой вот, ну, слабый, не ориентируется. Есть сведущий человек, это который может понимать слово правды, вот, духовную бабу, то есть сведущ, не может. И я вам скажу, братья и сестры, что той сестре пожилой нужна зрелость духовная. И каждой молодой сестре, и каждому юноше, и каждому брату, молодому и пожилому нужна зрелость духовная, чтобы укореняться в Слове Божьем. Я встретил одного брата, как-то в машине ехали с ним, с одной церкви, жалуется мне, меня в церкви братья не понимают. У меня есть откровение от Бога, братья не принимают. Да ты что, как братья Божьих откровений не будут принимать? Что ты такое говоришь? Все ж братья любят Божьи откровения. Нет, не принимают. Я говорю, ну ты хоть поделись, какие у тебя откровения? Не скажу. Ну, как-то обнять, или ты не прав, или братья действительно против не принимают откровений. Ну ладно, скажу. Ты читал, говорит, что в книге Бытие написано, и сделал Бог одежды кожаные, и одел в них Адама и Еву. Ну, говорю, читал, есть такое. Что это за одежды? Ну, кожаные одежды, так и понимаю. Вот, и братья так понимают. А я понимаю, что вот кожу одел Господь в одежды кожаные. Я говорю, по-твоему что, без шкуры Бог людей создал? Или как? Да человек жить без кожи не может. Что ты говоришь, брат? Вот вам и зрелость духовная. И поставь его за кафедру, он будет глупо. Я скажу, я тоже как Бог. Вот вам зрелость. А человек 8 лет читает Библию и не видит, что там написано. Вот. Вот это, братья и сестры, как важно, чтобы духовно расти, чтобы мы действительно были живыми христианами. И здесь еще мы читаем, что твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Младенцы духовные, они обычно так говорят, когда их кто-нибудь из братьев духовных наставляет, а они любят свои какие-нибудь похоти или там понятия свои. Это не так, надо вот так. А где так написано? Ну вот во всем Писании так написано, вот так написано. И все. И хоть ты ему что? А совершенные у них чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Ориентируется человек. Чутье есть духовное. В наше собрание однажды пришел один человек, сел сзади и слушает внимательно проповеди. Когда закончилась проповедь, преклонились молиться Господу. И он начал молиться первый. Человек незнакомый, он в нашем собрании ни разу не был мужчина, никогда не был. Молился громко, все слышали, все. Молился, я внимательно слушал молитву, безупречно, все правильно, все правильно. И в конце аминь, так все, сильно все. А в церкви тишина. Наши братья и сестры, ни один человек не сказал аминь. Ну, я тоже не говорил, я чуждый дух почувствовал в молитве. Когда закончилось служение, приветы передают. И он передает. Примите привет от общины пятидесятников. Откуда знали братья и сестры, что этот человек, который приехал за 1000 километров, он никогда в нашей местности не жил, чужой, никогда его не видели, никто с ним не общался из церкви, и он помолился, и никто аминь не говорит. Еретик пришел. Говорил все идеально по Писанию. Нигде не придерешься. Почему? Потому что люди научены, чувства навыком приучены различать, где Божий путь, где не Божий путь. Вот как нужна нам зрелость. Сегодня и братьев узнавать. Сегодня много братьев претендуют. Верующий, верующий, а он никакой и не верующий. А еще хуже бывают и оскверненные, и всякие, и заблудшие. Поэтому надо стремиться нам к зрелости. Вот мы читаем, братья и сестры, еще один текст, очень важный текст, который тоже о зрелости духовной говорит и о росте духовном. Ефесянам 4 глава написано так. С 11 стиха. «И Христос поставил одних апостолами, других пророками, совершению святых на дело служения для созидания Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Вот конечная цель. Созидание самого, это совершенство. Вот это высота. И мы туда двигаться. Некоторые думают, что духовный рост – это много быть начитанным и много знать. Совсем нет, братья и сестры. Выучить наизусть полностью Новый Завет – это еще не духовность. И некоторые этим хвалятся – это еще не духовность. А достигнуть любви к ближним, к врагам, способность прощать, любить, слугою быть, служить – это уже совершенство. Способность понести немощи других, бремя чужое – это уже совершенство. И вот здесь показано, что в церкви поставлены служители, чтобы к совершению святых или к приготовлению святых на дело служения, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот это полный возраст Христов. Что это за дело? Молодежь, братья, как вы думаете? Кто скажет? Мера полного возраста Христова. Что это за мера? Как оно выглядит в практической жизни? Правильно. Правильно. Это значит, что в нашей жизни должны проявиться качества Иисуса Христа. Любить, как Он любил. Слушаться, как Он слушался, жертвовать, как Он жертвовал, терпеть, как Он терпел, прощать, как Он прощал, милосердствовать, как Он милосердствовал и так дальше. Зависимым от Отца быть, как Он был зависим, ненавидеть мир, как Он, так и нам, и так дальше. Поджать, как Он, так нам. А к этому есть путь, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. О каком единстве речь идет, братья и сестры? Мы должны прийти в единство. Мы все. Какое единство? Как? Не искать своего, да? В единство любви, да? Молодежь, как вы думаете, доколе все придем? Куда мы должны прийти? Ну да, но тут о единстве речь идет. Мы должны прийти в какое-то единство. Каждый, я и ты, и все мы. Как? В Тереду. Ну как это, брат? Вот давайте мы так рассудим. Посмотрите. Доколе все придем в единство. В единство должно прийти вера наша и познание. Вот здесь написано, в единство веры и познания Сына Божия. Значит, в нашей жизни бывает оторвано это друг от друга. Вера и познание оторвано. А должно прийти в единство. В моей личной жизни. Это не единство всех религий или всех верующих, братья и сестры. И даже на единство с Богом наше. А это в единство в моей жизни должно быть вера и познание. А что это такое? А вот как написано, чуть ниже, 20 стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем, это вера, и научились в Нем, это познание. Отложить прежний образ ветхого человека. Значит, вера, это то, во что я верю, каким я должен быть. А я должен быть терпеливым, кротким, послушным, смиренным и так дальше. Сестры, такими мы должны быть. Нераздражительными, добрыми, жертвенными. Так у нас в жизни. А? Не всегда, да? А скажите, какие у вас чувства, когда вы понимаете, верите, какой я должна быть, а в реальности нет. Что вы чувствуете тогда? Как? Огорчение еще. Чувство вины, да? Разочарование, тупик, уныние, бессилие, недовольство на себя. Хорошо с такими чувствами ходить, братья и сестры? Ой, плохо. Так вот, смотрите, что нас излечивает от этих чувств плохих. Доколе в нашей жизни придет в единство вера, то есть во что я верю, каким я должен быть, и познание, оно должно в единство прийти. Я верю, каким я должен быть, я так и поступаю. Так есть, в своей жизни так есть. А это достигается в процессе роста духовного, братья и сестры. Детем Божьим мы становимся сразу, а совершенство еще есть практическое познание Господа. У нас есть совершенство, в которое нас поставил Бог, написано, навсегда сделал совершенными, кого? Освящаемых. А с другой стороны, говорит, поспешим к совершенству. Поэтому, с одной стороны, у нас есть во Христе совершенство, во Христе. А есть еще наша практическая жизнь, наш каждодневный опыт. И Господь ожидает, чтобы в наших поступках мы явили Господа. А чтобы это происходило, братья и сестры, что такое Голгофу? Это со Христом соединяться в Его и в Его воскресении. Верою. Это значит, надо отвергнуть себя. Это значит, сораспяться со Христом. И чтобы посвятить себя для Христа, и для ближних своих. И тогда получится. В одной церкви мне пришлось как-то быть. И много людей обращались, каяться, молиться. Идет мужчина один, лет 50, упал на колени. И так плачет, и не может и слова сказать. Думаю, наверное, сильно нагрешил, и так сильно сокрушается. Когда, оказывается, он верующий. Он верующий уже. И встал и молится, говорит, Господи, прости меня. Моя жена не виновата. Она целый год в болезни лежит. Знаю, что это через меня. Потому что я всю жизнь не мог послужить ей. И ты допустил ей болезнь, чтобы меня, гордеца, научить послужить ей. И плачет, а она же не виновата, Господи, она не виновата. Представляете? Я думаю, человек понял. Понял, что ему мешало к этой вершине совершенства, это любовь к ближним. Что мешало идти? Гордец, жил для себя, грубым был, свои интересы и все. И Господь смотрел на него, смотрел, как быть? Ну, случилось, что жена заболела. А жена заболела, а надо служить. А он не способен к этому. Он никогда не служил. А он никогда не думал об этом, что жена нуждается, чтобы он ей послужил. Он думал, что она должна служанкой быть. А оно не так, оно не так. Христос пришел послужить церкви и душу отдать свою. А потом и церковь потянулась послужить Христу и посвятить жизнь свою для Него и покориться Ему. Вот где секрет вот этого совершенства. Мне пришлось быть на одном общении, и брат поделился, с которым мы близко общаемся. Ему пришлось быть на браке распорядителем пира. Позвонил один браток, который уверовал, и говорит: «Я женюсь, вы могли бы мне помочь совершить такое служение? На браке распорядителем быть». «Хорошо, хорошо. Ну, скажи, как мы родителей поздравим, то есть включить в поздравление родителей, молодежи, это же нормально, да? Если на браке жених с невестой родителям цветы вручат, поблагодарят родителей, что их воспитали, так же ж правильно, да?» А брат говорит: «Вот этот номер сложный. Дело в том, что мама умерла у меня. Нету мамы. Вот. Такая ситуация, что папа его неверующий, и он убил маму. Когда он маленьким был, он убил маму. Мамы нет. Воспитывался в интернате. Папе дали 13 лет тюрьмы. Он сделал. Мамы нету. Папа убил маму. Все, в тюрьме просидел». Говорит: «Я не знаю». Ну хорошо. Приехал брат на брак. Торжество идет. Никто ничего не знает. А жених своего папу, который убийца мамы, который лишил детства, пригласил на брак. И когда идет тот момент, когда надо поздравить родителей, жених встает и вручает своему папе цветы. Папа этот задрожал от слез и не знал, куда девать себя. А сынок говорит: «Я все, папа, тебе простил. Я все тебе простил». А когда сын нервничал, смерть. Он споганил жизнь, он лишил меня детства, детского тепла лишил, не прощу до смерти ему. Даже помышлял убить его. А когда уверовал, когда стал стремиться к совершенству, сила нашлась простить. Сила нашлась простить, братья и сестры. Это совершенство. Мы иногда теряем очень много на вот этих мелочах, не способны простить. Мы теряем душевный мир, покой. Мы теряем радость, потому что совершенства не достает этого. Зрелости духовной, чтобы простить, забыть, помиловать, покрыть. Вот это бывает сложно. И хотелось еще признаки духовного роста, коротко. Там 1 глава, 7 стих. Здесь написано вот такое. Второе Петра, 1 глава, 7 стих. «То вы покажите в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов». Оказывается, прежние грехи, которые мы сделали и не очистили, не исповедали, не дают нам двигаться к совершенству. К любви от веры. Римлянам 8:14. «Мы Духом Божиим, суть Сыны Божии». У таких людей есть водительство Духа Святого. чувства навыком приучены к различению добра и зла. Это Евреям 5 глава 14 стих. Галатам 6 глава 1 стих написано: «Вы духовные, исправляйте, если человек впадет в какое согрешение. Носите бремена друг друга». Человек, который возрос духовно, способен немощи другого понести, бремя его, недостатки его, покрыть, снизойти. Я не имею в виду грех покрывать. Грех никогда не покрывается. За грех надо каяться и приводить все в порядок. А есть немощи человека. Ну, например, она рассердилась на своего мужа и прям, ну, вообще очень сильно рассердилась. А мне в семье быть? Я говорю: почему ты так рассердилась? А він плямкає за столом. Ну, в него немощь такая. Ну, понеси ты это. Ну, так он привык кушать. Вкусно ему очень. Нет, она не может его терпеть. Понимаете? Нету зрелости духовной. Вот. Поэтому еще мы читаем Римлянам в 5 главе тоже признаки духовной зрелости. Здесь написано: «Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда». Это зрелость, когда у терпения есть, терпеливые, выносливые, посвященные. Это духовная зрелость. Братья и сестры, давайте помолимся Господу, чтобы нам не остаться младенцами, даже не остаться отроками духовными, а поспешить хотя бы как юноши быть, хотя бы как самое лучшее, как отцы, которые познали сущего, которые зрелые, которые могут созидать церковь. Давайте помолимся об этом. Аминь.